когда он нас атаковал. Но он наверняка уже был в пути, когда еще царила ночь. Так каким образом он узнал о нашем расположении? Может, получил информацию от немецкой подводной лодки? Нет, лодка тут ни при чем. Иначе эхолокатор Андовера ее бы обнаружил. Боцман вновь повторил слова капитана Боуэна. «Да», — Паттерсон кивнул головой. «Самонаводящий сигнал. Наш друг — диверсант. Или невидимка, как окрестил его Джемисон. Он не только приложил руку к нашей электрической сети, но и постоянно передавал сигнал. Направленный сигнал. Кондору точно было известно наше местоположение, вплоть до дюйма. Не знаю, оснащены ли кондоры необходимым оборудованием для принятия подобных сигналов. Мне ничего не известно об оснащении самолетов, но его совершенно спокойно могли принять в каком-нибудь месте, например, в Альтафьорде, и передать наши координаты кондору. Скорее всего, боцман, вы правы. Паттерсон посмотрел на пистолеты. Один для меня, а другой для вас? Если вы так решите, сэр. Не сходите с ума. Кому еще можно доверить оружие? Паттерсон взял пистолет. Я никогда не держал в руках оружие, тем более никогда не стрелял. Но, откровенно говоря, боцман, я совершенно не против этого. Не прочь сделать хотя бы один выстрел. Всего лишь один. То же самое я могу сказать и о себе, сэр. Второй помощник капитана Роллингс лежал у штурвала. Осколком снаряда ему срезало голову. «Где рулевой?» — спросил боцман. «Он-то остался в живых?» «Не знаю. Мне даже неизвестно, кто чем занимался. Возможно, Роллингс послал его за чем-нибудь. Но кроме капитана и его старшего помощника, два человека точно уцелело. МакГиган и Джонс».